Глава 7. Одержимый. В ночь со 2 на 3 января, без какой-либо явной причины, я резко открыл глаза, сна ни в одном глазу. Спустя 10 вдохов объятия сна снова поглотили меня. Я лежал под тонким одеялом в прохладном бараке для детей. Спокойная зимняя ночь за окном. Не прошло и минуты, как я снова очнулся, дрожа от страха. Тихий старческий хриплый голос шептал на ухо: «Сделай или сдохни». Вскочив с кровати прямо в спасительном одеяле, я огляделся, но не увидел никого. Напоследок заглянул во тьму под койкой. Ночь ответила мне тишиной и спокойствием, будто спала вместе со всеми остальными детьми. «Сделай или сдохни», — повторил голос. Отходя в сторону туалета для мальчиков в конце длинного погруженного во тьму помещения, я осматривался по сторонам, боясь издать лишний шум. Не хватало, чтобы проснувшиеся дети узнали о моей ложной немоте. Шепот не утихал. Оставшись один в туалете, я наконец-то тихо спросил: «Кто здесь?» Шепот повторился вновь, уже намного громче, буквально под самым ухом. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» — снова спросил я. «Источник. Создай источник или сдохни». После наблюдения за окружающей обстановкой я отсеял мысль о духе или привидении. Никаких искажений в естественных потоках маны вокруг. Я попробовал задать вопрос мысленно, проверяя способ общения. «С чего вы решили, что я одаренный?» «Аз есмь отражение, воплощение силы разрушать врагов и живительная сила тому, что требует восстановления. Адепт порядка внутри и олицетворение борьбы с хаосом снаружи. Аз есмь вера во что-то и отрицание чужих догм». «Отражение чего?» «Того, кем ты можешь стать, Росток. Создай источник или сдохни». Несложно догадаться, что шепот — это последствия выбора веры в себя и пути некоего Альдона. Возможно, голос отражает разницу между тем, кто я есть сейчас и кем бы мог стать в будущем. Тогда вы знаете, что я и так прикладываю много сил к созданию источника. Много? Росток, бездействующий 6 лет. Своими словами ты оскорбляешь тех, кто трудится в поте лица каждый свободный миг. Кто дал тебе право спать спокойно, бездействуя во сне? Создай источник или сдохни. Да что за безумие творится в моей голове? Убедившись, что никакой прямой угрозы нет, я попытался игнорировать голос, но тот никуда не девался, будто действуя по простой, примитивной логике программы. Шепот требовал, скорее даже приказывал, а не просил или убеждал. Вернувшись в кровать, я с трудом абстрагировался от голоса и провалился в сон. Спустя мгновение я очнулся с открытыми глазами, не понимая, когда именно проснулся. «Сделай или сдохни», — повторил голос. «Я сплю вообще-то. Делай даже во сне или сдохнешь». Альдону наплевать на мои желания, окружающую обстановку спящего барака с детьми и планы работать на завтра. Сейчас он требует, сейчас, сделать все прямо сейчас. Его голос становился то тише, то громче, то добавлялись новые нотки эмоций нетерпимости к промедлению. Он не утихал до тех пор, пока я не начинал создавать вихрь в груди. Спустя пару часов беспокойного сна я весь извелся от накапливающегося раздражения и злости, искренне желая избавиться от этого гада. Стоит начать создавать вихрь манны, как он утихает. Закрываю глаза, вихрь рассеивается. Шепот резко заставляет проснуться. «Сделай или сдохни, сделай или сдохни, сделай или сдохни». Когда слышишь одну и ту же фразу тысячный раз за ночь, вырабатывается некий условный рефлекс, как на команды господина. Только мой новый хозяин, видимо, теперь поселился у меня в голове. За завтраком я от сильного недосыпа пролил стакан с драгоценным компотом. Сладкое! Чертов шепот лишил меня единственной прелести жизни ребенка, выдаваемой по понедельникам. Будь он 100 раз проклят! На уроках я походил на сомнамбулу, вообще не понимая, где заканчивается сон и начинается реальность. Подзатыльник — крик старшего. Новый подзатыльник — уже от наставника мастерового. «Сделай или сдохни, сделай или сдохни, сделай или сдохни». Мистер Джа, проходя мимо кабинета счетоводов, довольно глянул на меня. Он искренне улыбался, глядя на мои мучения. «Ох, дитя! Смотрю, твоя душа пострадала от кары Ахенди куда сильнее, чем казалось вначале». Мистер Скар, наставник по счетоводству, уже занесший руку для следующей затрещины, замер. «Так он теперь всегда такой будет?» «Скар, ты считаешь, травма души закончится одной простой немотой? Повезло, что он вообще может соображать». «Да какой из него счетовод? Ты посмотри на него, он же спит на ходу!» Не могу точно сказать, выглядел дьякон напуганным или задумчивым. «Твоя правда. Переведу его под крыло Давида. Пусть осваивает мастерство грузчиков». Вечером, идя со всеми детьми на ужин, я упал и заснул. Очередь опасливо меня обошла, боясь прикоснуться, словно я был заражен проказой. Я очнулся спустя 10 секунд, продолжая как сомнамбула идти за всеми. Второй день с голосом, живущим в голове, дался еще тяжелее, чем первый. Где заканчивается сон и начинается явь? Дремлю ли я на ходу? Сделай или сдохни, сделай или сдохни, сделай или сдохни. Все смешалось настолько, что я уже не могу понять, есть прямо сейчас шепот или нет. На третий день, когда меня пришел проверять целитель, на короткие 20 минут вернулась кристальная четкость сознания. Голос в голове затих, вихрь манны рассеялся, а тело аж трясло от перегрузки. Помимо общего истощения и почти смертельной усталости, целитель ничего не нашел. Хотелось начать говорить, просить о помощи, но мысль о дыбе или новом наказании за ересь пугало сильнее остановки сердца. Варфа, целитель Корги, вскоре ушел, оставив меня одного. Никто во всем поселении не сможет мне помочь, если я не расскажу правду, а если поступлю так, наказание будет хуже смерти. Новый день. Впервые в жизни мне было настолько плохо, что я не смог вспомнить ни сегодняшний день, ни то, что было после ухода целителя. Кажется, Псоглав приказал оставить меня в бараках для детей, сказав, что я или сам поправлюсь, или умру из-за несовместимой с жизнью травмы души. Сон, голос, дрема, снова голос в голове. Стоя на краю дамбы, печально улыбающийся Алазар Бинелли держал вверх ногами за стопу Аарона Браунса, главу богатого рода, пухлого мужчину, трепыхающегося над пропастью. Из нагрудного кармана выпала дорогая, покрытая золотом ручка, начав долгое падение на дно устья перекрытой реки. «Прошу, не надо!» Внизу, на дне, уже виднелись 3 кровавые кляксы, некогда бывшие людьми и полулюдьми. «Надо, Аарон! Вы с самого начала знали, что за сговор против клана всему вашему союзу грозит смертная казнь». Пухлый мужчина начал плакать, понимая, что жить осталось недолго. «Прошу, прошу о милости, старшую кровь! Мы всего лишь хотели могущества!» Алазар пожевал губами, будто пробуя слово на вкус. «Странное слово, не находишь? Никто из вас, толстосумов, не достиг потолка в уровнях, но вы додумались пойти тайной войной на клан. На что вы, идиоты, рассчитывали? На наемников из анархического государства? На бездействие совета кланов? Хотели заставить представителей клана Лазар передать право крови, держа нож у горла их детей?» Аарон дернул ногой, едва не сорвавшись вниз, но стальная хватка Алазара мигом поймала его снова. «Господь всемогущий, не надо, я хочу жить!» «Все хотят жить!» Алазар едва заметно улыбался. «Убивать беззащитных, тех, кто значительно слабее него самого, дело крайне неприятное для чести наемника старшей крови». «Знаешь, толстячок, я, кажется, решил, как мы с тобой поступим. Ты правда хочешь жить?» «Да, да, о, великий Бинелли, я очень...» «Отлично! Расскажи мне о своих подельниках». Взглянув на затихшего толстяка, Алазар усмехнулся. «Шучу. Вы далеко не первая шайка благородных идиотов в моей карьере наемника. Тебе или внедрили в голову заклинание самоуничтожения, или взяли твоих детей в условный плен. Расскажешь? И всех, кого ты знаешь, убьют на следующий день, да?» «Вижу, что да. Можешь не кивать головой. Я и так знаю, что прав. На ваше счастье, мелкие вы ублюдки, клан Лазар решил ограничить свое вмешательство простым предупреждением вашему союзу. Но решение о том, кому жить, а кому умереть, оставили за мной. Я дам вам задание, сложное, и ваша задача — выполнить его любой ценой. Милорд Бинелли, клянусь своей кровью, я сделаю все, что в моих силах!» Ставя Аарон обратно на землю, Алазар улыбнулся. «Теперь одним долгом станет меньше». Сколько дней прошло? Кто-то меня поил и кормил, но я не могу вспомнить лица Спасителя. «Сделай или сдохни, сделай или сдохни, сделай или сдохни». Шепот въелся в подсознание, заставляя выполнять приказ, хочу я того или нет. Подсознание? Опять новое слово. Я пришел в себя, сидя на кровати и глупо глядя в окно, за которым начинался новый зимний день. Интерфейс показывал 12 января. Прошло больше 10 суток с момента крещения. Я понял, что подсознание сопротивлялось до тех пор, пока я не начал говорить с шепотом. «Почему? Почему ты так торопишь меня в создании ядра магии?» «Время ограничено, Росток. Твой природный потенциал ничтожен по сравнению с теми, кто наделен сильной кровью. И ты уже бездарно потратил целых 6 лет своей жизни. 4 часа ленивой медитации в день против круглосуточного, инстинктивного впитывания маны у тех, кто наделен сильной кровью. Надо стать по меньшей мере равным им, прежде чем говорить о большем». За окном начался снегопад. Видимо, зима в этом году будет особенно холодной. «Почему ты не зовешь меня по имени?» «Имя? Самим собой тебя делают поступки. Имя нужно, когда ты часть общества, для самоидентификации. Ты знаешь себя через то, как к тебе относятся окружающие. Раб, дитя, неудачник, псих, странный, маленький. Ярлыки самоидентификации, которые принимаешь, продолжая общаться с этим окружением. Сейчас ты слишком слаб для осознания своей личности, обретения воли, и для того, чтобы самому определять свое окружение. Безликий Росток!» Шепоту наплевать на то, что мне всего 6 лет. Вот что я понял после ответа. Каждое его слово, каждый новый термин создавали кирпичики в моей картине мира, делая ее более яркой, словно добавляли новые оттенки в палитру красок. Картина становилась полнее, картина становилась ярче. «Я личность, не оскорбляй меня!» 2 отказа мужику в рясе, удары кнутом и висение на дыбе делают тебя личностью. Столь низкими стандартами ты сам себя решил оскорбить? Без какой-либо причины внезапно я почувствовал сильнейшее чувство утраты, будто все мои близкие, родные, родители, братья, сестры и друзья погибли прямо у меня на глазах. Сижу под холодным дождем на скамейке, один на один с отвратительным миром у могил тех, кто был для меня всем на свете. Боже, что за пробирающее до костей чувство сейчас было? Урок, окунись в то, что делает взрослого человека таковым. Утраты чести, веры, долга, предательства, крах надежды. Создай ядро или сдохни, никчемный росток. Иди ты к черту. Однажды я стану свободным и выгоню тебя из моей головы. Стоило закрыть глаза, как я провалился в долгий восстановительный сон. Шепот добился своего, вбивая идею постоянной медитации на инстинктивный уровень подсознания. Утром 13 января я восстановился настолько, что смог сам пойти в столовую. Ел молча и спокойно, свыкаясь с мыслью, что у меня в голове поселился чей-то голос. Прошло еще 2 дня. Зима за окном вынуждала господина Оренцо каждый день отправлять детей на уборку снега в поселке. Несмотря на выполнение нормы физических нагрузок, меня за немоту по-прежнему держали в худшей декурии под присмотром Викида и стукача Рентона. Последний, видимо, до сих пор якшался с мистером Джа. Когда я ночью проснулся без какой-либо причины, страха перед шепотом уже не было. Скорее, некая обреченность и готовность без промедлений делать то, что он попросит. «Что опять не так, Мана? Научись управлять ею. Подожди до завтра, сейчас ночь, и мне надо нормально поспать». «Нет!» — взревел голос. «Ты — самый обычный человек, обычная кровь, обычная душа. Твой потенциал игрока N-ранга. Это даже ниже, чем у обычного человека. Одним словом, росток сорняка. Единственное, что отличает тебя от других, это повышенная чувствительность к проявлениям манны. И используй то, что есть. Сделай или сдохни. Сделай или сдохни. Сделай или сдохни». Для себя я решил назвать владельца голоса просто шепотом. Он игнорировал большинство моих вопросов, выступая в роли требовательного учителя, начисто лишенного человечности. Приказ, приказ и снова приказ до тех пор, пока я не умру или не выполню его пожелания. Возможно, шепот и есть тот самый Альдон, упомянутый в интерфейсе. Задавая вопросы, я стал чувствовать информационные границы, которые своими ответами он не может переступить. Его имя и личность, знание о мире Карна, религия — все это находится в запретной зоне. Стоит что-то спросить об этом, как шепот игнорирует вопрос, будто он вовсе не был задан. Можно сказать, у меня появился первый в жизни друг, пусть и живущий в моей голове. Убирая снег на холодной улице, в компании худшей декурии, я задумался о том, что шепот — весьма странное создание. Он видит, знает и чувствует все то, что и я, но при этом обладает куда большим набором навыков, умений, компетенций, позволяющим ему становиться идеальным наставником для одного конкретного человека, для меня. Однако ультимативный подход к обучению «сделай или сдохни» ставит его в один ряд с демонами. «Умру я». Или нет? Ему наплевать. Сделай или сдохни. Сделай или сдохни. Он будто машина, запрограммированная на тренировку тех, кто проходит первое испытание. Необычайно холодная зима начала усиливаться. И мастеровые утеплили бараки, используя обивку из негорючей ваты и дровяные печи внутри зданий. Зная Ренса о такой погоде заранее, было бы проще сделать центральное отопление, но такого холода здесь никто никогда не видел. Рабам раздали более теплую одежду, купленную господином в соседнем охотничьем поселении. А еще от общения с шепотом мой словарный запас становится больше. Он знает много удивительных вещей. Доказательство веры. Аскеза молчания. Шаг первый. Тип. Воздержание, терпение, хранение чувств. Описание. Верующий сознательно отказывается от устного письменного общения, ограничивая себя в других видах коммуникаций. Условие аскезы плюс один к постоянному параметру веры за 5 дней молчания. Увеличение срока на 1 день за каждый последующий шаг. Штраф за нарушение аскезы минус 1 от постоянного параметра веры. Принять, да, нет. Как ни странно, данная аскеза идеально мне подходит. Я могу говорить и общаться, но сознательно себя ограничиваю в этом. На уроках нас учат читать, а не писать. Возможно, именно первый шаг меняет представление человека о деле, которое он выбрал. Я будто придал своему молчанию смысл и стал его ценить больше прежнего уже спустя полдня. Вечером, убирая снег с улиц, становящийся тяжелее от усталости лопатой, я подумал о том, что всей жизни раба можно придать особое значение, наделив свое повседневное существование смыслом. Тяготы, труд, скудное питание и послушание. У Ахенди нет таких аскез, но они соответствуют пути Альдона. Доказательство веры. Аскеза поста, шаг первый. Тип – покаяние, смирение, прощение, очищение от страстей. Описание. Верующий сознательно отказывается от сладкого, жирного, питательного, алкоголя, мяса, рыбы, птицы, воды, орехов, мучного, вареного, жареного и приготовленного на пару. Каждый выбранный вид еды снижает базовый срок поста на полдня. Условие аскезы плюс 1 к постоянному параметру веры за 10 дней поста. Увеличение срока на 1 день за каждый последующий шаг. Штраф за нарушение аскезы минус 1 от постоянного параметра веры. Принять – да, нет. На следующее утро в понедельник за завтраком я пододвинул свой стакан с компотом крепышу Делиасу, отдавая единственную порцию сладкого на всю неделю. Делиас удивленно уставился на меня, а потом залпом выпил компот, не понимая, что сейчас вообще произошло. Днем он начал защищать меня от нападок одноклассников, видимо, пытаясь как-то отблагодарить за подарок. Я много думал днем о своем поступке и его последствиях. В душе разлилось странное чувство, которое я не в силах описать словами. Будто я наделил смыслом свой отказ от того, что ценил, желая доказать самому себе силу веры в выбранный путь. Быть может, я с самого детства был столь осмысленным именно ради этого момента. Обычному ребенку не хватит ума, чтобы принять идею сознательного отказа от мирских удобств. Как далеко я могу зайти в своей вере? Что еще я могу возложить на алтарь? Доказательство веры. Аскеза сурового образа жизни. Шаг первый. Тип. Воздержание, смирение. Отказ от власти вещей над человеком. Описание. Верующий сознательно отказывается от удобств, современной одежды, средств связи, источников массовой информации, комфортного жилья, транспорта, сложных блюд и яств. Каждый выбранный вид удобств снижает базовый срок поста на 0,7 дня. Условия аскезы. Плюс 1 к постоянному параметру веры за 10 дней поста. Увеличение срока на 1 день за каждый последующий шаг. Штраф за нарушение аскезы минус 1 от постоянного параметра веры. Принять «да», «нет». Во время ночной тренировки со святой силой я понял самое важное. Аскеза – это отказ от того, что ценишь сам, как желание доказать Богу свою веру в выбранный путь. Мой случай отличается от обычного тем, что я молюсь себе, идя путем Альдона, наделяю собственную жизнь смыслом. Перед сном я принял новые аскезы. Труда. Каждый день до предела. Удаленности от мира, не посещать крупные поселения. Хранение чувств, веры в цель, мужество, не быть трусом и милосердие. Помогать другим, когда есть возможность. Целых 20 аскез, типа целомудрия, я не мог принять на себя по причине того, что не выполнял ключевые требования. Однако даже то, что я смог охватить за пару месяцев, увеличит мой постоянный параметр веры до 60 единиц. За квартал я смогу преодолеть первый предел в сотню, а потом жизнь станет намного интереснее. Пока я думаю о вере, мой прогресс в создании магического ядра как основы для источника с первых же дней освоения непрерывной медитации идет семимильными шагами. За сутки очистки маны я делаю то, на что раньше требовалась неделя. Не все так радужно и просто, как думалось вначале. После объяснения шепота я понял, что был крайне далек от истинной сути процесса. Оказывается, магическое ядро или источник, как некий искусственный орган эфирного тела, создается из изначальной, чистейшей маны. То, что я чувствую в груди, это моя подконтрольная, очищенная мана. Но далеко не изначальная. Мана есть везде, включая камни, почву, воздух и воду в лужах. Но изначальная мана – это нечто иное. Она будто сама порождает новую ману, соединяет две молекулы и выдавая затем три. Ее доля содержания в обычной мане так мала, что почти не поддается точному исчислению. Речь о миллиардной доле процента от общего объема маны, витающего вокруг нас. По умолчанию она на какое-то время задерживается в теле, затем покидая его. Когда одаренный искусственно или инстинктивно создает вихрь маны в груди, изначальная мана начинает собираться кусочек за кусочком в единое целое, называемое затем источником мага. Именно поэтому он и зовется источником. Он дарует магу его собственную ману, буквально создавая ее. Новое требование шепота было основано на том, что я, хотя и могу чувствовать и видеть ману вокруг себя, совершенно не разбираюсь в ее разнородности, втягивая внутрь ненужный мусор. Во время непрерывной медитации вбирать больше определенного объема эфирный сосуд физически уже не способен. Начинается перегрузка энергоканалов, травмы эфирного тела и, как следствие, боль. Для более эффективного прогресса в развитии источника надо перейти от количества пропускаемой через себя маны к ее качеству, втягивая в себя тончайшие и легчайшие ее фракции, в которых и живет изначальная мана. Есть большая разница между тем, чтобы просто уметь втягивать в себя ману мощным потоком и делать это осознанно, тонким ручейком, буквально нежно играя с ней и стараясь прикоснуться к самым нежным ее фракциям. Пришлось идти от большего к меньшему. Сначала улучшая контроль над маной путем втягивания через эфирное тело одной только левой руки, затем ограничиться областью до предплечья. Вечером 17 января шепот впервые меня похвалил за прогресс в освоении поглощения маны только через кисть одной руки. Постепенно, шаг за шагом, моя чувствительность к мане и умение ее избирательно вбирать в себя достигли пика в одну фалангу пальца. Шепот никогда не спит. Сидя на уроке старшего мастера по грузам, я тихо постукивал пальцем по парте, снова и снова напоминая себе, какой точкой тела втягиваю ману. «Хорошо, Росток, твой прогресс и впрямь превосходит человеческие нормы. Ты будто благословлен во всем, что касается работы с маной. Твой голос, он будто кричит о новых проблемах. Теперь ты готов пожать плоды своих успехов». Шепот в очередной раз проигнорировал мой вопрос. «Приложи палец к доске в незаметном месте. Начни выводить свою ману наружу сквозь поверхность материала, но продолжай удерживать контроль над ней. Да, вот так. Теперь повышай плотность маны до тех пор, пока ты способен контролировать зафиксированный объем». Создав прямо в доске шарик из своей маны, я начал насыщать его, повышая плотность до предела. От напряжения пот начал стекать по спине, пропитывая верхнюю одежду. Спустя минуту палец неожиданно провалился в доску, пробив ее насквозь. Шепот мгновенно отреагировал. «Видишь, Росток, это результат твоего прогресса. даже очищенную ману, сжатую до высокой плотности без примесей стихийных эманаций, можно использовать как оружие. Тебе больше не страшны цепи и кандалы. Ты всегда сможешь снять их подобным образом. Чем выше твой уровень контроля над манной, тем опаснее становится подобный навык. Аккуратно заглянув под парту, я осмотрел дырку в доске. Древесину разъело изнутри. Теперь она по плотности ближе к опилкам. Круто! Совсем как магия на святой силе. Почти. Теперь научись втягивать ману кончиками всех 10 пальцев на руках. Похвали меня еще раз, ну, пожалуйста. Сделай или сдохни. Сам сдохни, гад. Несмотря на зиму, поселок никогда не спал, продолжая работать в обычном режиме. 3 смены шахтеров круглосуточно уходили глубоко под землю, проводя добычу полезных ископаемых. Мастеровые трудились в литейных мастерских, пережигая руду и выплавляя из нее крохи плавучего материала. А мы, дети потомственных, продолжали учиться и работать внутри поселения. Утром 28 января, после того, как я смог сутки впитывать ману только через кончики пальцев, шепот перешел к тому, что назвал эмпирическим обучением. Мне разрешено втягивать всем эфирным телом самые тонкие фракции маны, но палец левой руки должен при этом поглощать нечто еще более неуловимое, стоящее на уровень ниже, едва осязаемые кусочки маны. Сейчас у меня, как у ребенка, еще не прошедшего первое совершеннолетие, есть естественная проблема в отсутствии атмосферно-погодного модуля интерфейса, показывающего, какой состав манны в окружающем пространстве. Нет измерительных инструментов, позволяющих понять, с каким именно уровнем плотности маны может взаимодействовать мое эфирное тело. Сейчас я ощущаю около 4 уровней, от самых плотных фракций до условно тонких и едва уловимых. Шепот гневается, создавая в голове звук ударов гонг, стоит мне потерять концентрацию. Бездарный росток. Впитывай телом ману только 4 уровня плотности, пальцем, одним гребаным пальцем, чувствуй неуловимое. Я стараюсь. Мало стараешься. Одаренные твоих лет уже обогнали тебя в развитии. Каждый день, из года в год, они осваивают навык контроля управления маной. Даже если ты создашь источник, тебе придется тренировать умение чувствовать и контролировать ману. Это базовое правило магии. Ты можешь управлять только тем, что способен чувствовать бестолочь. Я стараюсь, понял, хватит на меня орать. Да ты обрубок полноценного мага, ленивый неуч. Каждый следующий уровень развития, даже базовых навыков, предполагает рост сложности по экспоненте. Ты родился, чуя первый уровень, быстро освоил второй, спустя какое-то время третий. Теперь ты думаешь, что достаточно захотеть 4 уровня в умении чувствовать и управлять маной, и он сразу проявится? Чтобы начать чувствовать 5-й, тебе потребуется по меньшей мере 100 часов практики с пальцем. Я буду орать на тебя до тех пор, пока ты не достигнешь предела своих биологических возможностей. «Урод бестелесный!» «Бестолочь! Сделай или сдохни! Сделай или сдохни! Да-да-да! Сделай или сдохни! Придумай что-нибудь новенькое!» Несмотря на всю ругань, шепот всякий раз находил способ заставить меня сделать то, что ему нужно. Признаю, навык работы с тонкими фракциями позволяет быстрее восполнять мой собственный резерв очищенной маны. Я даже начал ощущать неоднородность того шарика света у себя в груди, чувствуя, будто он похож на несколько ядер, спрятанных друг в друге. Где-то глубоко внутри наверняка находятся первые из собранных искорок изначальной маны. Спустя 10 дней, 7 февраля, я смог почувствовать 5-й уровень маны, а спустя еще 3 суток, полностью освоившись с ним, перейти на 6. Если слова шепота верны, то на этот уровень уйдет по меньшей мере месяц и больше полугода на ощущение седьмого. Возможно, есть более продвинутые методы обучения данному навыку, но ни мне, ни шепоту они неизвестны. Или этот гад мне о них просто не говорит.